Образование. Большинство стоиков либо получили блестящее образование, как Сенека или Марк Аврелий, либо всегда тянулись к знаниям, как Клеанф или Зенон Китийский. И вот три совета, которыми они поделились с нами. Совет первый. Хорошее образование бесценно. Марк Аврелий, благодаря императору, получил лучшее образование своего времени. Среди его учителей было много великих, умнейших людей, простой разговор с которыми мог стать для человека поводом для гордости на всю жизнь. В своем дневнике он писал: «Не пошел я в общие школы, а учился дома у хороших учителей и понял, что на такие вещи надо тратиться не жалея». То, на что мы обычно тратим деньги, вкусная еда или изысканная одежда, мимолетно. А вот знания, говорили стойки, не просто доставляют удовольствие. Они остаются с нами навсегда. Они неотъемлемы. Они улучшают нашу жизнь, совершенствуют навыки, повышают статус. Именно поэтому хорошее образование бесценно по сравнению с мимолетными вещами. Совет второй. Задумайтесь, для кого вы учитесь. Знаменитые слова «мы учимся для школы, а не для жизни» принадлежат Сенеке. Мудрость и яснее, и проще для благомыслия довольно прочесть немного, но и философию, как все остальное, мы загромождаем ненужностями. В чтении, как и во всем, мы страдаем неумеренностью и учимся для школы, а не для жизни. Задумайтесь, для чего учитесь вы? Для диплома, для отметки, для учителя? Или для себя, чтобы улучшить свою жизнь? Многое из того, что мы изучаем в школе или в институте, совершенно бесполезно для нашего будущего. Поэтому мы привыкаем учиться ради оценки и переносим этот подход во взрослую жизнь. Нам нужно поменять свой взгляд и научиться думать о своей пользе. К примеру, институт — это не только академические знания, но и возможность получить доступ к ценным ресурсам, лекциям, библиотекам, семинарам, конференциям, а главное — к людям. Думайте не «как бы мне быстрее и проще окончить», а что я могу из этого для себя забрать. Совет третий. Постоянно совершенствуйтесь. Есть люди, которые жалуются. «Теперь все стало хуже, чем в молодости». Я предпочитаю общаться с теми, кто говорит «сейчас я стал гораздо лучше, чем был раньше». Такие люди продолжают развиваться, становятся умнее и увереннее. Их внутренняя красота отражается даже во внешности, формируя зрелую красоту ума. Марк Аврелий призывал нас постоянно совершенствоваться. Обучение не заканчивается, когда мы выходим из школы. Мы должны совершенствовать свои знания и свой характер всю жизнь, чтобы каждые 10 лет вы могли обернуться и сказать: «Я стал лучше». Он призывал нас обладать пытливым умом, не верить всему, не останавливаться на достигнутом, во всем пытаться проникнуть вглубь. Я стараюсь вникнуть во все, что читаю, не довольствуясь поверхностным взглядом. «Но не спешу соглашаться с многоречивыми пустословами», — говорит Марк Аврелий. «Будьте любопытны и никогда не останавливайтесь в своем совершенствовании. Учитесь всю жизнь, шлифуйте свои навыки, свой характер, свою философию».